По случаю 70-летия со дня опубликования Ким Ир Сеном закона о равноправии женщин 29 июля в Народном дворце культуры прошло центральное торжественное заседание, в котором участвовали член президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чер Ён Хе, соответствующие работники, работники министерств и центральных ведомств, столичные женские работники, герои, те, кто был на аудиенции Ким Ир Сена, и жители Пхеньяна. Чер Ён Хе выступил с докладом. Он сказал: 30 июля 1935 года 1946 Ким Ир Сен опубликовал закон о равноправии женщин. Этот закон является чеченской программой освобождения женщин и боевой программой женского движения. С опубликованием этого закона корейские женщины получили равные с мужчинами права, стали настоящими хозяевами общества и стали энергично продвигать одно из колес повозки, имя которой – революция. На пути борьбы за осуществление чеченского дела освобождения женщин оставлены бессмертные заслуги выдающегося руководителя женского движения Кореи Канг Бан Сук и героини антияпонской войны Ким Чин Сук. Ким Чен Ир надежно защитил и прославил идеи о решении женского вопроса и заслуги Ким Ир Сена и тем самым вырастил корейских женщин настоящими революционерами эпохи Сунгун. История любви и доверия Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, образовавших из женщин могучие силы, неизменно продолжаются из поколения в поколение под руководством Ким Чен Ына. Все женщины должны навеки почитать Ким Ир Сена и Ким Чен Ира вечным вождем Трудовой партии Кореи и народа и солнцем Чуче. Они призваны надежно защищать и бесконечно прославлять бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые поставили на самое высокое место достоинство, права и полноценную жизнь наших женщин как самостоятельных существ, подчеркнул докладчик.